Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о жаропонижающих средствах, то есть о лекарствах, которые чаще всего используются родителями в порядке самолечения. Неудивительно, что частое использование вызывает огромное количество вопросов. Вот и пойдемте, будем вместе искать ответы. Программа выходит за поддержкой торговой марки «Молфит». Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы говорим сегодня о лекарствах, которые есть в каждом доме. Каждый из вас их лично ел, каждый из вас засовывал эти лекарства собственных детей. Итак, жаропонижающие средства. И давно вы применяли жаропонижающие средства, Луиза Васильевна? Давно. Вы давно. Значит, вы не эксперт. Давайте узнаем, что думают наши эксперты. Они точно знают как. Если кто-то притворяется и не хочет идти в садик, то надо померить, и он говорит: ха, у тебя нет, ты притворяешься. А если у кого-то есть, о, ты не притворяешься. А если 100 градусов, то надо уже в больницу человека отправлять. Лежать на кровати. И не раскрываться до того, пока не упадет температура до нуля. Потом тряпочку макать и ложить ее на лоб. И становится лучше, лучше. А вот когда уже все, выпьешь это жаропонижающее. Так, вообще все, нельзя вставать. Потому что если встанешь, не будет оно действовать. Мне кажется, это лекарство какое-то такое. Мне оно кажется, что оно понижает температуру противовирусное. Вирус это тоже температура, а надо противовирусное. Вирус это почти как температура, и температуру можно снять. И как подметаешь пол. Подмели грязь, ну как вирус. Потом выбросили лекарство. Потом она исчезла, и как вроде бы мусорник. Где она? И все. Не, боли может прекратиться. В общем, как вы видите, наши эксперты не захотели упрощать нам задачу. Они сказали, что сложное это дело. Тут много всяких нюансов, всяких тонкостей. Кстати, неудивительно, что всем без исключения родителям приходится задавать докторам вопросы про жаропонижающие средства, а врачам, соответственно, отвечать. Это вообще, может быть, самые частые вопросы и ответы. Не правда ли, Луиза Васильевна? Правда. К вам приходил Георгий из Антарая. Давайте посмотрим. Взаимопомощь и наилучшее использование тела и духа являются не только философией дзюдо, но и жизненными принципами этой семьи. Неспроста маленький Давид уже в 4 месяца носит такой же кимоно, как его папа. Чемпион мира и Европы Георгий из Антарая и мама. Чемпионка Европы Ольга Старубинская. А еще в семье стремятся следить за здоровьем, прибегать к помощи медикаментов лишь в крайнем случае. О чем и рассказала Ольга доктору Камарасову. Сама я тоже так таблетки сильно пить не люблю. Угу. Когда температура, в основном чаи, вода. Пью такое, и чтобы температура падала. Применительно к ребенку. Ты готова идти таким же путем? Я, да. Ты готова к этому? Да, готова. У тебя в доме есть жаропонижающее средство? Купили. Замечательно. Есть. Есть. В каком виде? В каком виде? Сироп. Молодец. Я к чему тебе говорю? Ты допускаешь ситуацию, что ему может быть плохо, и он не захочет его пить в виде сиропа? Ну, еще даже об этом пока не думала. Ребят, во-первых, я очень рад. Это возможно, конечно. Что ты настроена на то, что, конечно, хорошо бы без. Поить, да, вот как ты сказала, там, чаи и так далее. Это мне нравится. Я тебя люблю за это уже, молодец. Вопрос второй. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, коль скоро у нас есть маленький ребенок, да, то рано или поздно у нас возможна ситуация, когда у него будет повышенная температура тела. Да. И мы, естественно, попытаемся в этой ситуации обойтись без лекарств. Но бывает ситуация, когда без этих лекарств не обойтись. И тогда надо либо срочно играть, либо среди ночи искать нужное лекарство. Поэтому, как правило, все-таки в семьях, где маленькие дети, жаропонижающее средство есть в домашней аптечке. Да? И вы его купили, оно у вас есть, молодцы. Но тут вот возникает первая и специфическая рекомендация. Особенность ребенка, в отличие от взрослого человека, не всегда получается, что ты хочешь дать, а он хочет это проглотить. Понятно? Наверное, да. Поэтому вы должны эту ситуацию однозначно учитывать. Понятно? Поэтому применительно к детям стандартная рекомендация такая. И это надо вот как бы запомнить, что есть два главных жаропонижающих средства. Два главных жаропонижающих средства, которые можно использовать у детей. Одно называется парацетамол. Угу. Второе называется ибупрофен. Два препарата, всего два. Парацетамол и ибупрофен. Как правило, рекомендуют использовать, начинать применение с парацетамола. Но всегда индивидуально. Одним детям лучше помогает парацетамол. Другим детям помогает лучше ибупрофен. Генеральний спонсор показу «Бебі Віта». Ідеально для початку. Сашко постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс. Захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. Вы сейчас не знаете, что лучше вам. Это первый вопрос. Второй вопрос, который надо учитывать. Слава Богу, что вы этого сейчас не знаете. Даст Бог, что, может быть, ну, просто шансов на то, что никогда не понадобится, но немного, в конце концов. Нет, если бы вы сказали, что у нас там дом на хуторе в лесу, там где-то, да, и мы с людьми не общаемся, может быть, тогда, ну, и то папа принесет в дом, если вы там на хуторе не найдете, правильно? Поэтому второе, что мы должны учитывать, это вот то нежелание пить лекарства. Поэтому, как правило, рекомендую для детей, по крайней мере, первых 3 лет жизни, которых трудно иногда уговорить, иметь лекарство в жидком виде и в виде свечей. Понятно? Да? Да. Поэтому суть конкретной рекомендации, которую должны услышать все сейчас. Если у вас в доме ребенок первых 3 лет жизни, то желательно, чтобы в домашней аптечке было 2 жаропонижающих средства. Парацетамол и ибупрофен. Одно из них в сиропе или в растворе, второе в свечах. Ага. Например, сироп там ибупрофена и свеча парацетамола. И тогда ты будешь готова на все случаи жизни. Да. Понятно? В данной ситуации. Все понятно? Ну, понятно. Да, это понятно. Да, все, кстати, вот, заметь, это же классика. Ты мне так понравился, Георгий, молодец. Вот когда мужик приходит с женщиной к врачу, да, то он делает... Я тебе честно говорю, я вот то, что ты сейчас вот сделал, вот это вот движение, я его вижу последние 30 лет каждый день. Да, это... Я просто... Это вот то движение классическое, да? Его надо в медленном повторе показывать. Понимаешь, это суть отношения вот в нашей стране. То есть он привел. Да. Хорошо, что сам зашел в кабинет. И то спасибо, понимаешь? Да? Потом он говорит, смотрит на нее и говорит... Говори. Давай, говори, что ты молчишь? Ты пришла к доктору? Говори. Да. Какие у тебя вопросы про жаропонижающие? Ну, а что еще можно, кроме если таблеток и сиропов? Нет, вот нас в детстве обтирали уксусом. А сейчас прочитала, что этого делать лучше не надо. Вы знаешь, на самом деле, нигде в мире, это не просто нельзя. Это категорически недопустимо. Растирать можно исключительно водой, которая равна температуре тела. Вот тепленькой водичкой. Примера. Почему? Когда вода испаряется с поверхности кожи, она уносит тепло. Это способ форсировать отдачу тепла, допустим. Да? Но если ты нанесла спирт или уксус на сухую кожу, то оно всасывается в кровь, добавляется просто отравление организма. У нас просто... Почему так сложно об этом говорить? Потому что у нас в стране рекомендации разотрите ребенка можно услышать из уст врача скорой помощи. Вы звоните по телефону 03, вам говорят, машина приехать не может, разотрите водка и подождите, например. У нас это можно услышать каждый день, понимаете? Да, я хочу, чтобы сейчас тоже это услышали, понимаете? Поэтому смотрите, ты сказала, я не люблю таблетки. Да? Я тоже их не люблю. Ну, они спасли миллионы жизней, но я их все равно не люблю. Да. Это у нас в семье спор по этому поводу. Какой? Давай. Таблетки или... Или не таблетки. Да, или не таблетки. А поэтому, как бы, чтобы не было споров, таблетки должны быть под рукой. Мы должны хотеть без них обойтись. Хотеть. Но если представим себе ситуацию. У твоего ребенка 38,5. В 9 вечера. И вы ложитесь спать. Ну вот понимаешь, реально, вот ты легла спать, ребенок лег спать при температуре 38,5 с соплями, в комнате, где сухо и тепло. Что произойдет за ночь? Поднимется температура. Почему? Хотя бы потому, что он перестанет дышать носом, сопли засохнуть, он начнет дышать ртом. Как ты думаешь, что будет с мокротой, если при температуре 38,5 он поспит с заложенным носом? У него тут все пересохнет, у него начнется в лучшем случае бронхит, в худшем воспаление. Поэтому есть ситуации, когда температура опасна не потому, что она там вот на данный момент опасна, а потому что температура в сочетании с отсутствующим носовым дыханием, с жарой, понятно, да, она очень чревата, как бы, понимаете, с отсутствием питья, с отсутствием жидкости. И в такой ситуации мы просто вынуждены использовать жаропонижающие средства, чтобы не было еще хуже. Но, тем не менее, в подавляющем большинстве случаев, если мы вовремя влияем на вот эти все факторы, типа, сколько ребенок пьет, как он одет, какая температура и влажность воздуха, понятно, да, то почти, ну, в 95% случаев мы можем справиться с температурой с помощью жаропонижающих средств в домашних условиях. Естественно, речь идет о том, сразу говорю о том, что мы самостоятельно используем жаропонижающие средства тогда, когда у ребенка есть симптомы острой респираторной вирусной инфекции. Есть сопли, хоть чуть-чуть. Это уже не все. Значит, вот тут вы, пожалуй, имеете право давать жаропонижающий. Но если высокая температура, и вы не поймете, что это, и нет насморка, то ребенка должен осмотреть врач. И если надо его подождать 6 часов, там, да, то вы подождете. Но если он будет только завтра, тогда вы будете использовать жаропонижающий, чтобы дождаться врача и получить все-таки диагноз. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Сашко постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс. Захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. Итак. Самая распространенная детская болезнь – острая респираторная вирусная инфекция. Самый частый симптом респираторной вирусной инфекции – повышение температуры тела. Самое распространенное лекарство – жаропонижающие средства. Все имеют в доме, все используют, все имеют вопросы. Давайте на эти вопросы отвечать. Да. Доктор, скажите, пожалуйста, как правильно дозировать жаропонижающие средства согласно возрасту ребенка? Вот согласно возрасту дозировать в принципе неправильно, потому что совершенно нормальный ребенок возрастом 3 года может иметь разницу в весе 3-4 килограмма. Исходя из этого, конечно же, тут возникает очень большая проблема в том, что в большинстве инструкций к лекарствам даны рекомендации ребенку такого-то возраста столько-то, да, такого-то столько-то. Хотя это неправильно, это условные цифры, и намного безопаснее давать препараты, исходя из веса ребенка. То есть все препараты дозируются, исходя из количества необходимых миллиграмм на килограмм веса. Вот это то, что вы четко должны понимать. К сожалению, инструкции этого, как правило, не учитывают, но я фиксирую внимание. Если же, конечно, вы все-таки, даже имея очень худого ребенка, не будете превышать дозы, указанные в инструкции, то вероятность передозировки очень невелика. Скажите, пожалуйста, а свечи? Вот в сиропы все понимают, что нужно пить какими-то ложечками, это измеряется миллиграммами. Вот, а свечи изготавливаются в... Дозировать свечи, как вы понимаете, намного свечи? Тяжелее. Хотя в нашей стране, мы часто приводили этот пример, там, например, есть такие свечи, которые используются там при запоре, например, свечи с глицерином, да, и они очень часто взрослые есть, а детских днем с огнем не купишь, тогда взрослые ухитряются делить эти свечи и так далее, и так далее. Тем не менее, я хочу сказать, что в отношении, например, такого лекарства, как парацетамол, есть 7 вариантов свечей, разных по дозе. И если вы заранее поинтересовались этой темой, тут на самом деле в чем весь вопрос, ребят? Вот смотрите, когда мы говорим о том, что вы жаропонижающие средства и имеете право использовать в порядке самолечения, это не говорит о том, что вы сами выбрали, сами пошли купили и сами засунули. Нет. Это говорит о том, что вы должны на эту тему пообщаться с доктором. И тогда доктор скажет, вот это лекарство, вот этот вариант парацетамола есть в свечах по 80, 125 и 200 миллиграмм. А вот этот есть 150, 250, 300 и 500. И тогда ваш врач всегда сможет вам подсказать, не просто купите парацетамол, а купите парацетамол в свечах под таким-то названием. И на ближайший год это будет ваша доза. Я, кстати, хочу зафиксировать на это внимание, что огромная проблема и парацетамола, и ибупрофена состоит в том, что во всем мире это чуть ли не самые распространенные лекарства. И родители очень часто не понимают, что торговые названия могут быть разные, а международное одно и то же. Вот смотрите пример. Вот есть слово парацетамол. Увидели все? Парацетамол. Парацетамол – это международное название лекарства. А теперь я вам показываю его торговые названия, которые есть в нашей стране. Вот это все список торговых названий парацетамола. Вот каждый из этих – это парацетамол, который вы можете купить в аптеке. А если вы решили, что вам будет проще разобраться, например, с ибупрофеном, вы знаете, не намного проще, не намного. Тоже оказывается. И вот это все оказывается ибупрофен. Так вот, чего я от вас, ребят, хочу? Я хочу, чтобы вы, когда вы пойдете в аптеку покупать, а очень часто у нас в аптеку идут каждый своим путем. Одним путем пошла мама, а вторым путем пошел папа, да? И папа купил, давайте назовем его, например, ацетомай, а мама купила лупоцет. И оба довольны, что купили разные лекарства. И они сидят и анализируют, у кого коробочка красивее, что лучше пахнет. Поэтому я вас очень прошу, братцы, вы уж сначала убедитесь же в том, что вы покупаете разное, понятно? Поэтому я бы очень хотел, чтобы что-то было парацетамол, а что-то было ибупрофен. Так вот в чем главная проблема? В том, что врачи, естественно, с огромным трудом ориентируются во всем этом количестве лекарств. И точно вам сказать, в каком сиропе сколько миллиграмм, в какой свече сколько миллиграмм, всегда достаточно тяжело. Именно поэтому проблемы с парацетамолом и ибупрофеном чаще всего возникают из-за того, что родители не в состоянии разобраться. Вам сказали, давайте сироп парацетамола по чайной ложке. Вы пошли и купили другой сироп, где в чайной ложке другая доза, и дали, не разобравшись. Таким образом, оказывается, что абсолютное большинство случаев отравления или передозировки этими лекарствами связаны именно с тем, что родители неадекватно считают дозы, ошибаются с выбором дозы. Поэтому всегда внимательно читайте инструкции. И всегда, если вы даете разные жаропонижающие, девочки, я еще раз прошу всех, кто нас сейчас слышит, это очень важно. Если в течение суток вы даете ребенку разные жаропонижающие, вы должны быть абсолютно уверены в том, что вы не даете одно и то же вещество. Запомнили? Ваши вопросы. Здравствуйте, доктор. Подскажите, пожалуйста, от какой лекарственной формы эффект наступает быстрее? Твердая, жидкая или свечи? Спасибо. Вне всякого сомнения, жидкие формы самые эффективные. Почему? Когда вы принимаете жидкость, то весь объем жидкости растекается, условно говоря, по слизистой оболочке желудка. То есть поверхность всасывания намного больше. Это первое. Когда вы используете свечку, еще и поверхность всасывания небольшая, помимо всего прочего. И скорость всасывания из прямой кишки медленнее, чем из желудка и кишечника. Поэтому, если нужен быстрый эффект, быстрый, то, конечно, желательно использовать жидкие лекарственные формы. Опять-таки, уже наши зрители помнят о том, что скорость всасывания зависит от температуры лекарственного средства. То есть, если ребенок употребляет жаропонижающее средство в растворе, в сиропе, которые подогрели предварительно до температуры тела, ну просто флакончик в руке подержали, например, то это и приведет к максимально возможной скорости всасывания. Поэтому если эффект нужен срочно, то только жидкое и температура 37 градусов. Евгений Олегович, а если у ребенка появилась температура не вследствие простуды, а потому что зубки режутся, тоже надо принимать? Вы знаете, вообще, на самом деле, это вообще глобальный вопрос. А надо ли принимать жаропонижающие средства? На самом деле, от температуры проблем с мозгами у родителей намного больше, чем с здоровьем у детей. Я фиксирую на этом внимание. На самом деле огромное количество исследований проведено и доказано, что использование жаропонижающих средств не приводит к сокращению сроков болезни, не приводит к уменьшению осложнений. Понимаете, нет никаких положительных эффектов, кроме того, что вот именно сейчас ребенок лучше себя чувствует, никаких других положительных эффектов нет. И на самом деле, если мы создаем адекватные условия для того, чтобы организм правильно реагировал на температуру, то есть в доме чисто, прохладно, влажно, ребенок достаточно пьет, ребенок не чувствует дискомфорта, его не знобит, он достаточно тепло одет, находясь в прохладном воздухе, то этого абсолютно достаточно, чтобы организм обошелся без лекарств. Генеральный спонсор показу «Бебі Віта». Ідеально для початку. Сашко постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс. Захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. Но мама, которая увидела на термометре цифры 39, находится в абсолютно неадекватном состоянии. Она считает, что вот этого питья, этого уже мало, надо что-то делать. И она в состоянии наделать всяких глупостей. Она может начать его растирать спиртом, она может начать засовывать ноги в кипяток, она может начинать растирать его горчицей или козьим жиром. То есть поэтому лучше пусть она даст жаропонижающее. В крайней мере, всем будет спокойнее. Это я к чему говорю. Во-первых, когда, как вы произносите, якобы зубки, якобы температура, то на самом деле я хотел бы, чтобы сначала доктор сказал, что это такие страшные зубки, что аж температура. Понимаете? То есть я хочу, чтобы не вы поставили диагноз «зубки и температура», а доктор сказал. И вообще-то мы сегодня, на самом деле, когда обсуждаем правила применения жаропонижающих средств, мы не привязываемся непосредственно к вирусной инфекции. Всегда, когда есть повышенная температура, по любой причине мы можем их использовать, но использованию этих препаратов вас должен научить ваш врач. Выбрать эти лекарства лучше вместе с ним, а не с тетей в аптеке. Это принципиально важно. И самое главное, раз уж мы используем эти два препарата, надо знать, чем они отличаются друг от друга, какие правила их использования. И давайте это, в конце концов, поймем, запишем. Главное, что мы должны понимать, что оба препарата снижают температуру на 1-2 градуса Цельсия. Это раз. Оба препарата начинают действовать через примерно 1 час. То есть до часа эффект должен быть. То есть если вы препарат дали, через час ничего не изменилось, препарат реально действия не оказал. Оба препарата максимального своего эффекта достигают через 3-4 часа. А вот длительность, продолжительность жаропонижающего действия разная. У парацетамола этот эффект длится от 4 до 6 часов, а у ибупрофена 6-8 часов. Поэтому в последнее время есть определенная тенденция к тому, что ибупрофен назначается чаще. Не чаще, чем парацетамол, а вообще стал назначаться чаще. И большинство врачей мотивируют это именно тем, что жаропонижающее действие более продолжительное. Дозирование. Например, по парацетамолу принцип доза 10-15 мг на килограмм веса. Как правило, для ибупрофена доза не превышает 10 мг на килограмм веса. Опять-таки, обратите внимание на максимальные суточные дозы. 90 мг на килограмм для парацетамола и 40 мг на килограмм для ибупрофена. То есть я еще раз фиксирую внимание. Как правило, все побочные эффекты от этих препаратов имеют место именно тогда, когда превышается суточная доза. И самое, может быть, последнее и важное разница в этих препаратах состоит в том, что в порядке самолечения, не вообще лечение, а самолечение, применение парацетамола возможно детям старше 3 месяцев, а применение ибупрофена детям старше 6 месяцев. Надеюсь, вы табличку уже переписали, запомнили, у вас остались еще вопросы, давайте на них отвечать. Здравствуйте, доктор. Часто слышу от родителей, что температура сбивается лучше, если комбинировать лекарства. Парацетамол. И парацетамол, и ибупрофен. Да, это правда? И ну, на самом деле, действительно, это не только мнение родителей, но есть достаточное количество исследований, которые действительно говорят о том, что если одновременно применять в один день, там, даже в один час иногда, парацетамол и ибупрофен, то они более, эта комбинация более эффективна, чем препарат в отдельности. Даже некоторые фирмы выпускают препараты, где уже в одной таблетке или в одном сиропе смесь и парацетамол, и ибупрофен. Тем не менее, я фиксирую внимание на следующем. Такая комбинация в порядке самолечения в большинстве случаев не приветствуется. Если вы правильно организовали уход за ребенком, то одного жаропонижающего средства всегда достаточно. Поймите, усиление эффектов очень умеренное, очень, и вообще есть оно или нет, люди спорят до сих пор, но вероятность побочных эффектов в 2 раза выше, вероятность передозировки в 2 раза выше, вероятность аллергических реакций в 2 раза выше, поэтому надо ли рисковать, я вам это искренне не советую. Если Вы все сделали правильно. Если после применения препарата есть положительный эффект, то не надо использовать другое лекарство. Достаточно одного в большинстве случаев. И скорее всего, когда лекарство недостаточно помогает, то думать надо не о том, что надо дать следующее лекарство, а надо думать о том, а сколько вы выпили, а какая температура в комнате, а какая влажность в комнате, а сколько на вас одежды и так далее, и так далее. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Привіт, мамо. Ми захворіли. Лафаробіон. Дійсно. Лафаробіон. Перемагає граючи. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, если дали жаропонижающее в сиропе, через 2 часа, к сожалению, эффекта не наблюдается, а наоборот, там на полградуса температура выросла, и уже за 38,5. То есть волнение на пределе, давать следующую дозу или что делать? Вы знаете, в самолечении всегда надо вовремя остановиться. Один из главных поводов прекратить самолечение звучит так. Отсутствие эффекта от жаропонижающих средств. То есть, вне всякого сомнения, если вы дали жаропонижающее средство в нормальной дозе, и ребенок его проглотил, а эффекта никакого, более того, температура даже подросла, то это говорит о том, что ситуация, нестандартная, и ваш ребенок нуждается в консультации врача. Поэтому, конечно же, вы должны в данной ситуации обратиться за неотложной медицинской помощью. Это первое. Второе. Давать жаропонижающее еще можно. Можно, но если прошел час, никакого эффекта, да, то вы не можете дать то же самое лекарство. То есть, если вы давали парацетамол, вы можете попробовать дать ибупрофен. Но пока вы это даете и ждете доктора, вы, тем не менее, задаете себе 2 главных вопроса. А может быть, температура не снижается, потому что нам нечем потеть, и поэтому мы активно стараемся ребенка поить. И второе, а может быть, температура не снижается, потому что в комнате сухо и тепло. И ребенок не может нормально сбрасывать тепло. Поэтому вы пока ждете доктора, увлажняете, проветриваете и поите ребенка. Вот, собственно, и все. Спасибо большое. Здравствуйте, доктор. А скажите, пожалуйста, вот как к предыдущему вопросу немножко возвращаясь, вот если лекарство не помогает, не сбивает температуру, может ли это говорить о таком факте, как привыкание к лекарству, как вот некоторые врачи говорят, что вот а вам оно не подходит, вы уже так часто его принимаете, вы просто привыкли, вот оно уже не действует. Применительно к жаропонижающим средствам эффекта привыкания не отмечается. То есть если препарат действует, то он действует. Другой вопрос в том, что очень часто отсутствие эффекта говорит о том, что вы что-то не то лечите. Ну, то есть это необычная вирусная инфекция, раз. Второе, к сожалению, тема подделки лекарств тоже имеет место быть. С этим сталкиваются все врачи на территории нашей страны. Когда лекарство, казалось бы, эффективное, обязано действовать, а оно не действует. При этом мы очень много лет наивно думали, что с детскими лекарственными формами есть исключения. Нет. Огромное количество подделок, с которыми реально сталкиваюсь, лично я в своей практике, касаются и детских лекарственных форм, и капель, и сиропов именно для детей. И это надо учитывать, вне всякого сомнения. Доктор, скажите, пожалуйста, а слухи о том, о негативном действии парацетамола на печень, это всего лишь слухи? Нет, это не слухи. Парацетамол действительно обладает токсичностью в отношении печени, и эта токсичность в большинстве случаев проявляется именно тогда, когда имеет место острая или хроническая передозировка. При использовании парацетамола в сроки не более 3-5 дней, в стандартных дозах, то есть если не превышать суточную дозу 90 мг на килограмм, побочных явлений, то есть в отношении печени практически не бывают никогда. Тем не менее, в фармакологическом мире очень выражена, естественно, внутривидовая конкуренция, и там свои правила борьбы друг с другом. И, конечно, вне всякого сомнения, производители ибупрофена постоянно рассказывают о том, как парацетамол плохо влияет на печень, а производители парацетамола постоянно рассказывают о том, как ибупрофен плохо влияет на почки. Поэтому все как бы пределы, никому не скучно, а родители не знают, куда бежать, и заканчивается тем, что им не дают ни то, ни другое, а растирают их водкой под крики папы. Доктор, скажите, пожалуйста, что вы думаете про таблетки или свечи, в которых сочетается жаропонижающие с обезболивающим. И можно ли такие свечи или таблетки давать деткам при прорезывании зубов? Вернее, не таблетки, знаете, а свечи на самом из деле, тут у вас, скорее всего, какая-то такая путаница возникла. Я объясню, почему. Потому что вообще нет лекарств, только жаропонижающих. Абсолютно все жаропонижающие средства, то, что мы с вами называем жаропонижающие средства, все они относятся к большой группе, которая называется нестероидные противовоспалительные средства. Слово нестероидные означает негормональные. Есть гормональные противовоспалительные и негормональные. Вот этим всем нестероидным противовоспалительным средствам присущи три эффекта. Жаропонижающий, обезболивающий и противовоспалительный. Понятно, да? У одних препаратов он выражен в большей степени, у других меньшей. А вот какая проблема комбинированных препаратов реально присутствует, так суть состоит в том, что есть такие препараты, особенно часто они выпускаются для взрослых, чаще, чем для детей, которые представляют собой всякие растворимые горячие пакетики, противопростудные средства, где есть что-то от заложенности носа, какой-нибудь витамин С, и, как правило, парацетамол. И очень часто, когда мама хочет полечить простуду, да, то у нее есть пакетик от простуды и отдельно парацетамол от температуры. В результате ребенок в двух препаратах получает все тот же парацетамол. Поэтому, люди, коль скоро вам не имется, и вы хотите в течение короткого времени засунуть в ребеночка два разных лекарства от простуды, то вы должны взять этот пакетик, одеть очки и прочитать. Очень написано, как правило, очень мелкими буквами. В одном пакетике содержится А. Витамина С там 100 мг, парацетамола 250 мг и какого-нибудь еще бу-бу-бу, еще сколько-то там. Понятно? Вот за этим всегда надо следить. Нет пакетика от простуды. В каждом пакетике от простуды конкретные лекарства, активные вещества. И какие вы обязаны знать. То есть, если, скажем, свечи, которые, например, анальгин с димедролом, вот, можно ли использовать такие свечи, где конкретно указано, что там два совершенно разных препарата? Конечно, можно, но лекарства, выходящие за рамки таких слов, как ибупрофен и парацетамол в связи с температурой, вы будете использовать только по назначению врача. Поэтому свечи анальгина с димедролом не являются тем лекарством, которое в принципе должно продаваться без рецепта и используется в порядке самолечения. Если у нас анальгин с димедролом используется направо и налево, да, то это просто признак не совсем, мягко говоря, цивилизованного фармакологического лечения. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что два эффективных средства – это парацетамол и ибупрофен. Но почему же тогда на скорой помощи используют наш любимый димедрол и анальгин? Ну, конечно, я бы тоже хотел этот вопрос задать людям, которые организуют работу скорой помощи. Количество стран, где анальгин запрещен, ну, оно просто огромное. И мало есть таких цивилизованных стран, где он разрешен, в связи с огромным количеством осложнений. Главная проблема, как раз, как правило, состоит в том, почему мы вынуждены применять анальгин там, с димедролом или вообще анальгин. Потому что в условиях, когда температура очень высокая, да еще и когда есть дефицит жидкости в организме, нарушается всасывание препаратов из желудочно-кишечного тракта. То есть все эти парацетамолы и ибупрофены просто лежат в желудке. Но из-за спазма сосудов, который возник на фоне высокой температуры и на фоне обезвоживания, они просто не могут проявить свои положительные эффекты. И в этой ситуации нам необходимо что? Естественно, вводить лекарство непосредственно в кровь, то есть внутримышечно, и оно сможет оказать свой эффект. Есть другая тактика. Во всем мире отсутствие эффекта от жаропонижающих средств и обезвоживания рассматривается как первоочередное показание к так называемой инфузионной терапии. То есть наша задача взять ребенка, привести в больницу, прокапать, понятно, обеспечить жидкостью и увезти домой. Но вы представляете, цена вопроса. Взять, отвезти, прокапать, вернуть домой. Хорошо, если за это заплатит страховая компания. Ни у кого никаких проблем нет. Или уколоть анальгин с димедролом и уехать. Анальгин с димедролом очень эффективный. Очень. Но возможны очень серьезные побочные эффекты. Очень серьезные. Анальгин вызывает тяжелейшие осложнения со стороны костного мозга. Димедрол сушит слизистые оболочки, увеличивая вероятность осложнений со стороны легких. Естественно, есть такие побочные явления, но пока более современный, более эффективный способ борьбы с температурой, он хоть и существует, но у нас на это нет средств. Доктор, подскажите, пожалуйста, очень часто рекомендуют перед прививкой дать парацетамол, либо же еще какой-нибудь жаропонижающий для того, чтобы... Ну, то есть не дожидаться температуры, а так далее. То есть эта практика действительно присутствует. И действительно некоторые педиатры назначают, говорят прямо маме, вот сделали прививку, прямо там же в кабинете, примите сразу на ночь парацетамол, чтобы ночью там не гореть, не гореть. Вот на самом деле это не приветствуется медицинской наукой, считает, что это неправильно, это раз. Более того, последние 2-3 года было несколько научных работ, которые показали, что использование жаропонижающих, вот такое профилактическое, действительно влияет на интенсивность выработки послевакцинального иммунитета. Почему это не рекомендуется? То есть если реально, извините, сделали АКД, если температура выше, чем 38,5, и ребенку плохо, почему же не дать жаропонижающее? Конечно же дать. Но давать его до того неправильно. Тут вопрос, скорее всего, в другом. В обществе однозначно присутствуют два очень выраженных страха. Люди боятся очень сильно высокой температуры, и люди боятся прививок. Врачи прекрасно понимают, что страх прививок намного опаснее, чем страх температуры. И врач не хочет, чтобы было так. Вы сделали прививку, поднялась температура 38,5, вы сказали, больше я прививок делать не буду. Понятно? Поэтому лучше уж пойти по пути борьбы с вашим страхом температуры, не допустить ее, чтобы вы не отказывались от вакцинации. Программа выходит за поддержкой торговой марки «Молфикс». Итак, давайте подведем итоги. Жаропонижающие средства, их, конечно, огромное количество, но у вас их всего два. Еще раз фиксирование. У врачей жаропонижающих средств очень много. Если кто-нибудь когда-нибудь назначит вам что-нибудь, выходящее за рамки парацетамола и ибупрофена, например, тот же аспирин, который категорически нельзя детям до 18 лет, особенно при вирусных инфекциях. Если кто-то назначит вам какой-нибудь анальгин или что-нибудь еще, то вы должны просто знать, что эти назначения не соответствуют тому, что рекомендуется медицинской наукой. То есть вам-то надо выучить всего два лекарства и знать правила их применения. Вы их уже знаете, правильные выводы вы сделали, ну, значит, мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго!